Пятница, 28 марта 2008 года. Домой я шла быстро, почти бежала. Устану как следует, тогда, по крайней мере, смогу заснуть ночью. В последнее время меня замучила бессонница. У себя в квартире я вообще не могла спать, и даже под боком у Стюарта часами лежала без сна, прислушиваясь к каждому шороху. Любой скрип, неясный звук заставляли меня вскакивать на постели. Мне показалось, что эти звуки доносятся из моей квартиры. Я свернула на Лоример-стрит, оставив за спиной шум и гам большой улицы. За моей спиной раздавались шаги, идущие точно в ритм с моими быстрыми шагами. Сначала мне даже казалось, что это просто сильное эхо. Но нет. Сзади кто-то шел. Я украдкой оглянулась. Мужчина. Высокий, в темной куртке, на лицо низко надвинут капюшон, только изо рта вырываются клубы морозного пара. Я прибавила шагу, внимательно вслушиваясь в перемену ритма его шагов. Он тоже зашагал быстрее. Я почти добежала до конца Лоример-стрит и выскочила на шумный проспект. Транспорт еле полз, автобусы ехали медленнее, чем я шла, но теоретически я могла запрыгнуть в один из них. Я снова прислушалась. Тишина. Оглянулась. Сзади никого. Наверное, тот мужчина зашел в один из домов. Дома мне пришлось проделать много туров проверки, прежде чем я смогла хоть немного успокоиться. Я даже проверила ванную, хотя давным-давно ее не обшаривала, но сейчас я знала, что он здесь был. Я чуяла его запах. Так кролик чует запах лисы. Я искала его следы, я знала, что он должен был оставить мне очередное послание, и час спустя нашла его в ящике для столовых приборов. Нож, закопанный среди вилок, и вилка, лежащая в отсеке для ножей, тоже спрятанная под ними.